Глава 13. У этой стены определенно что-то было. Люсинда в очередной раз приложила ладони к поверхности и замерла, пытаясь поймать ускользающее видение, но ничего не вышло. Она только чувствовала холод, похожий на тот, что ощутила в мастерской художника. «Вы что-то уловили?» Виктория приблизилась почти вплотную, и Люсинда с трудом сдержала порыв шагнуть вперед, чтобы увеличить расстояние. Впрочем, впереди была стена. Поэтому девушка аккуратно отошла в бок. «Что-то есть здесь, где была картина, но что, не понимаю», — честно ответила она. «Позволите?» Люсинда указала на свадебную фотографию на книжной полке. «Да, конечно». Гостья аккуратно вытащила снимок из рамки, подержала в руках и, вздохнув, вернула на место. «Ничего?» — тут же спросила Виктория. «Вика, можете сделать мне чай? Сладкий. Мне нужно немного восстановить силы». «Да, конечно. Простите, должна была предложить сразу». Когда хозяйка ушла, Люсинда снова подошла к стене. Чаю не хотелось, но нужно было чем-то занять женщину хоть на несколько минут. Без присутствия дышавшей ей в затылок Вики сосредоточиться получилось лучше. Люсинда снова приложила ладонь к тому месту, где висела картина, а потом перевела взгляд на свадебную фотографию. На этот раз удалось получить короткое озарение. «Виктория, а кто такая Светлана?» – спросила Люсинда, входя на кухню. Хозяйка вздрогнула, и сахарница чуть не выпала у нее из рук. «Это бывшая сокурсница Саши. Она имеет какое-то отношение к вашей семье?» Виктория брякнула сахарницу на стол и отрывисто спросила. «Что вы увидели? Вашу недавнюю ссору с мужем из-за этой женщины?» Виктория помолчала, кусая нижнюю губу, а затем, отвернувшись, чтобы налить чаю, сказала. Светка очень в Сашу влюблена, считала, что они встречаются. Хотя на самом деле было не так. А потом появилась я и... ну, вы понимаете. Виктория нервно усмехнулась, поставила перед Люсиндой чашку и тяжело присела напротив гостьи. Светлана посчитала, что я отбила у нее жениха, не давала прохода Саше, умоляла его вернуться. Неприятная история, если честно. Эта женщина вечно крутилась рядом, даже когда поняла, что ловить ей нечего. Это меня очень нервировало. Но хуже всего то, что Саша пригласил Свету на свадьбу, а я узнала об этом накануне. Виктория задумчиво повертела на столе вазочку с конфетами, а потом подвинула Люсинде. «Угощайтесь, мне сладкое нельзя. Риск заработать диабет беременных. Врач уже предупредила, что если я не уменьшу количество пожираемых конфет...» Представляете, она так и сказала. «Пожираемых». Виктория грустно засмеялась, а потом решительно выхватила из вазочки батончик, быстро развернула и сунула за щеку. «Немного сладкого не повредит», – пробормотала она с набитым ртом. Люсинда улыбнулась и, не глядя, тоже взяла конфету. Ей досталась шоколадная с вафлей, любимая. «Мы тогда с Сашей впервые поссорились, прямо накануне свадьбы, поэтому на фотографии такие хмурые». «Я почувствовала это». «Потрясающе! В общем, Света отгуляла на банкете, лихо отплясывала, кокетничала со всеми подряд, даже с престарелым дедушкой Саши, а потом громко рыдала в углу. Но, к счастью, затем она исчезла из нашей жизни. Я уж думала, что навсегда, но месяц назад Саша зачем-то с ней встретился. Света позвонила с какой-то просьбой, безотказный Саша согласился. Он сам проговорился, а я вцепилась как клещ и вытащила все подробности. И, конечно, взбеленилась, потому что просьба – это помощь то ли с ремонтом, то ли с переездом. Каково, а? Я запретила мужу на пушечный выстрел приближаться к этой прилипали. А полиции об этом вы рассказали? Они уже все проверили. Нет Саши у Светы, сухо ответила Виктория. Они и правда больше не виделись. Ясно, сказала Люсинда и сделала глоток. Информация не казалась важной, но она привыкла доверять своим ощущениям. Раз увидела ссору, значит, та имеет какое-то значение. А у вас есть фотография Светланы? «Надо посмотреть в свадебном альбоме, если я, конечно, не выбросила все снимки, на которых это засветилось», — фыркнула, но беззлобно Виктория. Судя по всему, история со Светланой у нее не отболела. Но Люсинду интересовали не эмоции заказчицы, а другое. Вика появилась на кухне с пухлым альбомом, который уже держала раскрытым. «Вот она, Света, в зеленом платье». Люсинда бросила взгляд на грустную блондинку в коротком, обтянувшем неидеальную фигуру изумрудном наряде. Нет, эта молодая женщина совсем не походила на хищницу, которую Люсинда зарисовала со слов Марины. Не сердцеедка однозначно. Причем во всех смыслах слова. «Как это у вас получилось?» – спросила Виктория. «Этот талант с рождения или потом проявился?» «С рождения». «Ух ты!» – выдохнула как-то по-детски Виктория, но тут же спохватилась. «Простите, я, видимо, влезла в личное. Просто вы удивительная». «Спасибо», – без улыбки ответила Люсинда и поднялась из-за стола. «Могу я побыть немного одна?» «Да-да, конечно, работайте, я не буду вам больше мешать». Люсинда не стала тратить время на вежливые ответы, а вернулась в комнату, присела на диван, надеясь настроиться на нужную волну. Но ее накрыло ненужными воспоминаниями. 23 года назад. «Не гляди на меня так! Не гляди!» Аглая Дмитриевна, сорвавшись на визг, замахала руками и чуть не задела щеку Люсинды массивным кольцом с огромным камнем. Девочка втянула голову, ощутив подбородком жесткий воротник платья. Как же хотелось содрать с себя этот неудобный наряд и распустить туго заплетенные косы с бантами, а еще лучше коротко остричь волосы, чтобы больше не подвергаться утренней пытке расчесывания густых кудрей и укладывания их в гладкую прическу. «Ты же девочка! Некрасивая, но девочка! Поэтому будешь носить то, что положено нормальным барышням», ежедневно напоминала Аглая Дмитриевна. «Я скажу твоему отцу! Ну зачем ты так на меня смотришь, а? Вот наказание! За какие грехи свалилось на мою голову!» Люсинда посмотрела на высокий потолок. Как это она свалилась оттуда, да еще на голову Аглаи Дмитриевны? Может, поэтому та постоянно кричит, что ушиблась? «Аглая Дмитриевна неплохая, просто у нее слишком много дел», так обычно оправдывала мучительницу добрая няня Татьяна. «Она тебя любит, не может не любить, ты же ее внучка». «Лучше бы я была вашей внучкой», искренне заявляла Люсинда, чем вызывала у женщины ласковую улыбку. Но почему Люсинда не свалилась на голову своей няне? Вот если бы ее родной бабушкой была Татьяна. «Ты чего бант развязала? Скоро придут гости, а ты такая неприбранная. И колготки подтяни, сморщинились». «Да не пялься на меня так! Ужас какой!» — продолжала орать Аглая Дмитриевна. Люсинда только пуще вытаращила глаза и оскалилась. К своим 7 годам она поняла, что есть на эту даму с такой ровной спиной, будто на завтрак Аглая Дмитриевна глотала шпаги, управа. Она не выносит, когда Люсинда так на нее смотрит. В первый раз вышло случайно. Девочку, как всегда, за что-то отчитывали, а она вдруг увидела картинку, как Аглая Дмитриевна падает с лестницы. «Вы скоро свалитесь и ушибетесь вот тут», — Люсинда тронула себя за запястье. «Что ты такое говоришь?» — завопила Аглая Дмитриевна. А через 2 дня действительно оступилась на лестнице и сломала руку. Тот случай был не первым. Люсинда и раньше видела картинки про знакомых, близких и чужих людей. Это были короткие, но очень четкие черно-белые видения. Вначале девочка не понимала, что происходит, почему она знает о том, что еще не случилось, или как-то угадывает, что уже произошло. Объяснила ей все няня, когда Люсинда отыскала потерянное той обручальное кольцо. «Это у тебя дар, деточка, от боженьки». «А Аглая Дмитриевна говорит, что от сатаны, потому что я исчадье адова, а еще дочка, прости господи, этой», — простодушно пояснила Люсинда, и няня ахнула. «Ну что ты, деточка, ты милейший ангелок». Но милейший ангелок таковым был только с любимой няней, даже с жестким отцом, который вечно был занят работой, а дома нередко срывал раздражение на персонале, вытворяла кренделя. «Не ребенок, а черт! И угораздило же тебя привести в дом ту прошмандовку!» — выговаривала едва ли не за каждым ужином Аглая Дмитриевна, не стесняясь ни Люсинды, ни ее брата. «Мама, прекрати, и я не позволю оскорблять память Маши!» — резко обрывал отец и вставал из-за стола. «Марк, скушай еще пирожок!» «Люсинда, как ты сидишь? Выровняй спину!» — скрючилась, что вопросительный знак. «И не вздумай при гостях показывать свои фокусы!» Фокусами Аглая Дмитриевна называла спонтанные предсказания девочки. Люсинда, понурившись, ковыряла пюре. А Марк незаметно пихал сестру в бок. «Давай кого-нибудь разыграем». И Люсинда заговорщицки улыбалась. Пожалуй, в этом доме она любила только 2, свою няню и старшего брата. Впрочем, еще один человек относился к ней хорошо. Как ни странно, первая жена отца и мама Марка. «Что, Аглая обижает?» — весело спрашивала Рита, привозя сына, чтобы тот повидался с родными. Не обращай на нее внимания. Повопит и перестанет. Она никем не бывает довольна, даже Марку влетает. И меня пыталась гнобить, но я не сдалась. Впрочем, долго такой жизни я не выдержала. Аглая же никакую другую женщину в этом доме не терпит. Поэтому тебе и достается, хоть ты и маленькая. Соперничает с тобой за внимание сына». Люсинда в силу возраста не все понимала из того, что говорила Рита. А та спохватывалась, что наболтала лишнего, широко улыбалась и шуршала пакетом. «Смотри, какое платье я тебе привезла». «Что, не любишь платье? Хорошо, в следующий раз привезу костюм, такой, чтобы Аглая дар речи потеряла». «Помолчать ей не помешает, да?» Рита доверительно подмигивала девочке, и та наконец-то улыбалась. Люсинда очень жалела, что ни Марк, ни его мама не живут в их огромном доме, где нельзя было свободно вздохнуть. Ей было одиноко, тоскливо, потому что те девочки, которых Аглая навязывала ей в подружки, Люсинде не нравились. Ей интересно было играть с Марком, носиться с ним в догонялки, проворачивать каверзы. Брат умел маскироваться, вести себя перед Аглаей так, как та хотела, а за ее спиной выпускал чертенка. Люсинда же была слишком бесхитростна. Так они и росли с Марком. Вроде и порознь, но вместе. Отца видели нечасто, потому что того полностью занимали бизнес, поездки, встречи. Он часто куда-то уезжал, а появившись дома, не торопился уделить внимание дочери. Няня и тут находила оправдание. «Станислав Родионович таким стал после смерти твоей мамы. Когда он встретил Машеньку, прямо весь светился, улыбался, шутил, подарки нам раздавал, а не замечания. А после ее смерти погас и стал таким сердитым». Люсинда знала, что ее мама умерла при родах. Отец никогда не праздновал рождение дочери, потому что для него это был день смерти любимой женщины. Даже если Аглая Дмитриевна устраивала прием, не появлялся в доме и подарок Люсинде передавал с кем-то. Повзрослев, Люсинда так и не начала отмечать эту дату. Для нее-то она вечно осталась траурной. В Википедии неверно написали, что у Гвоздовского была лишь одна жена, с которой он развелся, Маргарита, а дочь внебрачная. Незадолго до рождения Люсинды олигарх женился на рыжеволосой красавице Марии, с которой познакомился случайно на художественной выставке. Известного бизнесмена пригласили в числе почетных спонсоров, худенькая большеглазая Маша пришла на выставку из профессионального интереса, она училась на втором курсе художественной академии. Легенда гласила, что девушка не сразу приняла ухаживание импозантного мужчины вдвое ее старше. Гвоздовский добивался Марии больше года. Но счастье будущих родителей Люсинды длилось недолго. Маша вскоре забеременела и умерла, рожая дочь. Не помогли ни деньги, ни связи всемогущего бизнесмена. «Мамочка свою жизнь на твою обменяла», — шептала Татьяна, укладывая маленькую Люсинду спать. «Машенька хрупкого здоровья была и неземная какая-то, талантливая и с похожим даром. Это она тебе все дала, и жизнь, и таланты. Живи за двоих, маленькая». И на отца не сердись, ему досталось. Он сильно любил твою маму. «И поэтому так не любит меня, потому что я ее убила?» простодушно спрашивала Люсинда. «Да что ты такое говоришь? Спи давай, не думай об этом. Зря тебе я это рассказала», сердилась Татьяна и поправляла на девочке одеяло. Настоящее. Люсинда прислушалась. Виктория чем-то гремела на кухне, то ли разбирая посудомойку, то ли затевая ужин. Пора было уезжать, потому что вечер плавно катился к ночи, но хотелось получить результат. Загадка не поддавалась, как сложная шкатулка, и тем больше распаляла азарт. Люсинда вновь вспомнила, как они с Максом обследовали мастерскую художника. На первый взгляд ничего интересного в пустом помещении не оказалось, но потом Люсинда почувствовала похожий на сквозняк холод, исходящий от стены. Нечто подобное она ощутила и сейчас, рассматривая место, где раньше висела картина. Сквозняк становился все четче, только нес он не простуду, а нечто более опасное. Здесь будто остались следы какого-то вмешательства. Похоже, Виктория оказалась права, посчитав картину нехорошей. На мгновение Люсинда вдруг увидела, как в гладкой стене образовался небольшой провал размером с небольшую дверь. Можно было принять образ за разыгравшееся воображение, подстегнутое сильным желанием что-то понять, но Люсинда вытащила телефон и позвонила Максу. У того оказалось занято, поэтому она отправила сообщение. Не прошло и двух минут, как коллега перезвонил. «Макс, такое дело?» Она в двух словах обрисовала ситуацию. Он незамедлительно отреагировал, попросил никуда не уходить, дождаться его. Примчался Макс действительно довольно быстро, отказался от предложенного хозяйкой угощения и сразу прошел в нужную комнату. Пока он снимал на телефон пустую стену, Люсинда с отрешенным видом стояла в сторонке. Виктория же явно с трудом удерживалась от расспросов. Ерзала на диване, кусала губы, слегка приподнималась и тут же садилась обратно. «Тот человек, который хотел купить у вас картину, больше не перезванивал?» – спросил Макс, делая еще серию снимков с другого ракурса и с другим светом, включенным бра. «Нет, и телефон у него отключен». «Ясно». «Что вы еще узнали?» – не выдержала Виктория. «От полиции, похоже, помощи никакой. Надежды на вас». «К сожалению, пока ничем не могу вас порадовать», – честно ответил Макс. «Но, думаю, скоро ситуация прояснится». Виктория задержала на нем взгляд, ожидая, что Макс что-то добавит, но он с вежливой улыбкой сказал: «На сегодня мы закончили». «Погодите, Максим, я еще кое-что вспомнила», – воскликнула женщина, явно желавшая их задержать. «В шкафчике с бытовой химией я нашла пузырек с какой-то жидкостью. Может, это растворитель, которым Саша стер с картины фигуру? Погодите, я принесу его». Она вышла из комнаты, а Люсинда с Максом переглянулись. Что им делать с этим открытием? Но все же по очереди осмотрели флакон, который принесла хозяйка, осторожно понюхали содержимое, и Макс заверил Викторию, что примут новость к сведению. Во дворе они задержались у мотоцикла, чтобы немного переговорить. Люсинда рассказала о ссоре супругов и причине. «Думаешь, конфликт мог стать причиной ухода мужчины?» – спросил Макс. «Не так буквально. Ссора – это какая-то деталь, часть пазла». «Хорошо, обдумаем. Хочешь где-нибудь перекусить?» «Домой хочу», – смягчила улыбкой от Касана. «Если подкинешь до метро, буду благодарна». Люсинда вышла на своей станции, закрывая лицо от летевшего снега, добежала до дома. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, она думала не о расследовании, а о том, что Марину выписали. С одной стороны, Люсинда чувствовала облегчение и сбежит, если что, ненужные встречи с родителем в больничных коридорах. Она так и не смогла навестить его лично, узнала о его состоянии у персонала. С другой, сердце защемило от тоски. Не по отцу, а потому, что больше никогда не вернется. И может, потому что ее захлестнуло как никогда ностальгией, она решилась распечатать коробку от дяди Паши. Открыв шкаф и сдвинув в сторону полотенце, которыми завалила от самой себя подарок, Люсинда взяла коробочку так осторожно, будто та грозила взорваться, а затем сорвала крышку. Внутри лежали карандаши и ластики, что не удивило. Но под ними обнаружилась фотография, сделанная 2 года назад, за пару месяцев до случившегося. Со снимка смотрела она сама, смеющаяся, растрепанная от танца. Слава хитро щурился в объектив и целовал Люсинду в щеку. В те летние дни в поселке дяди Паши проходила ярмарка, на которую съехались жители из окрестных городков. Было весело, ярко, многолюдно. На той ярмарке можно было купить все, что угодно, от утвари до украшений, от чаев до вкусных блюд. Жителей развлекали народной музыкой и танцами. Люсинда со Славой наплясались от души. Их так и сфотографировал какой-то прохожий на их камеру, растрепанных, перепачканных мороженым, невероятно счастливых. На фоне палаток ансамбля в народных костюмах и мужчины, случайно попавшего в кадр. Той ночью Люсинда засыпала, пряча под подушкой фотографию и тихонько поглаживая снимок пальцами. Но как она ни молила, Слава так и не приснился.